Друзья, у нас время подходит, и мы будем уже заканчивать скоро наше служение. Но мне хотелось вот в конце, прежде чем мы помолимся, еще немножко отметить вот то, о чем мы сегодня говорим, об этой дате 45 лет. Это путь, которым ведет Господь народ свой. Я прочитаю из Псалма 77-го несколько стихов. Псалом 77, с 3 стиха прочитаю. «Что слышали мы и узнали, и отцы наши рассказали нам, не скроем от детей их, возвещая роду грядущему славу Господа и силу Его и чудеса Его, которые Он сотворил. Он постановил уставы в Иакове, положил закон в Израиле, который заповедал отцам нашим возвещать детям их. Чтобы знал грядущий род, дети, которые родятся, и чтобы они в свое время возвещали своим детям возлагать надежду свою на Бога и не забывать дел Божьих и хранить заповеди Его, и не быть подобными отцам их, роду упорному и мятежному, неустроенному сердцем и неверному Богу духом своим». Друзья, вот так псалмопевец Асав описывает вот эту преемственность историческую, славную. Что услышали, то расскажем детям нашим. Расскажем так, чтобы наши дети своим детям захотели рассказать. Для чего все это? Даже вот все люди разумные, они говорят так, что народ, который не знает своей истории, у него нету будущего. Почему так? Да потому что история, она с каждым поколением повторяет свой круг. И каждое поколение должно на себе испытать все, что готовит жизнь для каждого человека. И поэтому человек, который не знает своей истории, как здесь написано, да, у такого человека есть возможность повторить все ошибки своих родителей и прийти к тому же концу, к какому пришли и они. Друзья, а для того, чтобы общество имело правильное развитие и движение вперед, ему надо знать свою историю, для того, чтобы, как здесь написано, не быть подобными мятежному роду и неустроенному, а научиться возлагать надежду свою на Господа и так детей своих научить и передать славное и доброе наследие. Почему сегодня многие люди не хотят говорить об истории? И нас иногда, знаете, тоже осуждают. Чего вы все о прошлом? Чего вы все о прошлом? Вот вспоминаете, отцы наши, вот путь. Друзья, мы об этом вспоминаем для того, чтобы не повторять ошибок. И нам не стыдно вспоминать про наших отцов, потому что, несмотря на то, что у них были ошибки, но у них была славная надежда на Господа и упование. И они с этим упованием шли, и слава Богу, Бог сохранил. И сегодня мы не стыдимся, потому что они сохранили главное, они сохранили верность Богу. В то время как многие, несмотря на свои великие дела, не сохранили главного, не сохранили верности, оказались изменниками дела Божьего. И, конечно, об этом говорить не хочется, не хочется. А мы говорим, потому что наши отцы сохранили верность, и мы свидетели тому. Друзья, и вот история, она свидетельствует о том, что нам нужно знать ее. Нам нужно знать ее для того, чтобы не повторять ошибок. И вот даже, ну, можно сказать, всего лишь 40 каких-то лет прошло. И то вот мне пришлось узнать о том, что было в моем детстве, тоже и сегодня повторяется. Те же самые испытания происходят в народе Божьем. И вот интересно, что время гонений, которое ознаменовало начало прошлого века, начало 900-х годов, к революции оно закончилось. Сменился строй, сменилось и отношение к церкви. И началось большое пробуждение. Началось большое распространение Евангелия, миссионерское служение. И казалось бы, как хорошо, как хорошо. И сейчас смотрим в истории фотографии, я вот как-то, ну, непосредственно приходится сталкиваться с библейскими курсами. Смотрю, сколько там братьев написано, библейские курсы там-то, там-то, миссионеры. И вот фотографии множества братьев. А потом на смену пришло конец 20-х годов. И снова жестокая волна гонений разрушила все, потрясло все основания, друзья. И вот из тех больших общений, из тех библейских курсов, миссионерских направлений всех, где оно все осталось? Где оно? Остались единицы. Почему, задается вопрос? Почему так получилось, что из этого вот большого движения, Церкви Христовой, о которой Господь сказал, «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее», вдруг враг сумел разметать все. Почему так? И вот Иван Вениаминович Каргель, он дает оценку. Он уже в преклонных годах был к тому времени, как-то оказался немножко в стороне и наблюдал за братством. И он дает свою оценку. Оба союза, евангельских христиан и баптистов, ну так вот грубовато, по уши влезли в политику. Вот он дал оценку этим двум союзам, этим движениям. Наряду с большим пробуждением мир и история, она всегда готовит свои козни для церкви. И вот некоторые из них, совершенно простые, казалось бы, ну что тут такого особенного? Предлагая свободу, мир предлагает и какие-то взаимоотношения с церковью. Взаимные, добрые. Народ Божий – это сознательные люди, хорошие труженики. А почему бы им не участвовать в строительстве нашего нового общества? Почему бы нет? Пускай создают свои общества, свои коммуны, строят свои общинные города, селения, создают свои партии и продвигают, вот, вносят живую струю в общество народа Божьего. Ведь у них такой слаженный коллектив. И казалось бы, разве плохо? И наши братья поехали и в Сибирь, и по всей нашей стране устраивать такие христианские общества, которые бы помогали строить новое общество в нашей стране. Образовались партии такие, христианские, демократические, да? А потом встал вопрос военной службы. Ну, христиане, они так хорошо участвуют в наших делах политических. Они нам помогают. Надо их освободить от военной службы, они же, ну, не хотят, понятно, это противоречит их совести. И знаете, верующим и такая свобода предоставилась, чтобы в армии не служить. И надо воспользоваться этим. И на уровне братского съезда встает вопрос, чтобы баптистам не ходить в армию. А почему бы нет? Утвердили, пишем письма в правительство, и наши братья не служат в армии. Неплохо? Хорошо? А Иван Вениаминович Каргель говорит о том, какой здесь был подводный камень. А в церковь пошли невозрожденные молодые люди ради того, чтобы не служить в армию. Время было в стране нестабильное. А за этими невозрожденными молодыми людьми потянулись невозрожденные девицы в церковь. Ну, там же хорошие ребята. Они не курят, не пьют, в армию не пойдут. Надежно? Надежно. И церковь наполнялась, быстро наполнялась. Друзья, а потом и враг душ человеческих, как он сделал? А они ухватились вот за эти два вопроса. Ага. Вы, значит, политические партии устраиваете? Вы там на своем съезде решили не служить в армии. Это что такое? Так не пойдет. Вы влезли в политику. Значит, будете нас слушаться. И все. И началось, друзья, началась обработка служителей. Они-то клюнули на эту удочку. Они стали руководителями партий, руководителями этих движений. Ага, вы, значит, в политике. Значит, будете вместе с нами работать. И тут началось предательство, сотрудничество, и все худое. И дошло до того, друзья, что, ну, мы читаем сейчас в истории, Каждая церковь, мало того, что служителя докладывали о том, что происходит, и согласовывали все, что в церкви делается, еще все церкви были наполнены осведомителями, людьми невозрожденными, неверующими, и их должны были служители терпеть, зная об этом, что это совершенно чужие люди, они должны были их терпеть и видеть, как на их глазах совершается предательство. Вот к чему пришла Церковь Божия. И потом задается вопрос, гонение – это было случайность или закономерность? Должен ли был Господь очистить Церковь свою? Или же пускай так все будет, вот эта закваска, пока все не заквасит? И, наверное, это была закономерность. Закономерность. Друзья, к 61-му году пришло то же самое. То же самое. И опять церковь становилась мирской. Опять она становилась в полную зависимость. И дело дошло до того, что уже в церкви на членском собрании должен был представитель власти быть. Должен. А что ему там делать? А он должен быть. А членское собрание нужно было согласовать с уполномоченным по делам религии. Это вообще неверующий человек. Задача которого была разрушение Церкви Божией. А служитель должен был повесточку членского собрания согласовать с ним. И он даст резолюцию. И, друзья, много вопросов, много. Проповедь, конспектик нужно было представить. Буду ли я говорить дело или же не дело? И уполномоченный оценит. Друзья, это печально. Люди в члены церкви хотят вступить. А братья что делали? Списочек. Списочек. А в этом списочке знаете что? Кто где учится, где работает, какое его история, да, немножечко так, кто его родители. Хорошо. А потом эти списочки уполномоченному. А там это дело все оценивается, что за человек в церковь идет, из какой он, вот, из какого слоев общества, требует ли он особого внимания, из бедняков он, из богатых. Все это проверится. А потом на работу, где он работает, или в школу, пойдет еще одно указание. Там ваш человек посещает собрание религиозное, сектантов. Пожалуйста, обратите внимание. И братик или сестра, которые только-только окрепли в Господе, еще не окрепли, только потянулись к Богу, а на него уже лавина со всех сторон. Его уже чуть ли не увольняют с работы, там идут профессиональные атеистические работники, там на его семью обрушивается целый шквал для того, чтобы его сдвинуть с этого живого пути. И кто был участником этого? Какой ужас, это делали служители церкви. Так вот, казалось бы, ну, а что тут такого особенного? Было все направлено к тому, чтобы разрушать дело Божие, разрушать. И, братья и сестры, а история опять нам снова те же самые уроки. Знаете, вот так вот даже очень просто религиозная свобода пришла, и вы, наверное, все заметили, как христиане восклонили головы и начали участвовать в политике. Смотришь, там в депутаты баллотируются, там партии христианские организовываются, там на уровне средств массовой информации предлагается участвовать в выборах церквям, да, совместно. Куда это тянется? В политику. В политику залезли, а там уже и на крючочке. Друзья, Бог создал церковь свою отдельно. Какой хороший закон, да, вышел о том, чтобы закон об альтернативной службе. Хороший же, да? Но почему бы нет? Почему бы верующим не ходить и не служить в армии? И знаете, хотя это была история, да? И братья уже совершили эту ошибку, когда на уровне братском, на уровне съезда постановили, служить в армию не надо, будем писать письма нашим братьям, и они будут не служить в армии. И представляете, этот вопрос снова вставал даже в нашей среде. Вдруг мы решаем этот вопрос. Братья, есть такой закон, зачем нашим братьям ходить в армию? Будем писать, подпишем такое вот согласие, наши братья не будут служить в армии. И представляете, многие были за это. За это предложение. И тогда я помню, когда Геннадий Константинович говорит, братья, вы что делаете? Вы что делаете? Это уже было. Это уже было такой крючок. Зачем нам снова на него попадаться? Это дело совести, это дело каждого в отдельности человека. Будет он служить или не будет? Воспользуется он этим законом или нет? Почему мы должны церковью решать эти вопросы? Мы сегодня решим этот вопрос церковью, а завтра нам скажут, вы в политику влезли, значит, давайте. Вы нас касаетесь, мы вас будем касаться. Друзья, история, она всегда повторяется. И если ее не знать, то будешь снова и снова попадаться. И слава Богу, вот наши братья как-то стоят и бодрствуют. Мы не организовываем никаких миссий, мы не организовываем никаких политических партий и обществ, да, благотворительных. Нет, это не наша задача. Этим пускай занимаются социальные работники и прочие, да, а церковь будет делать добро всем, будет проповедовать Евангелие независимо, будет совершать служение. Мы будем отстаивать свою независимость от всякой политики, да? И вот так, друзья, как бы хотелось, чтобы и мы всегда могли бодрствовать и свою историю исследовать. Хорошо, вот сейчас братья тоже так заинтересованы в том, чтобы, ну, немножко историю записывать для того, чтобы грядущий род, наши дети могли ее читать, могли знакомиться. Друзья, ну, знаете, есть такая ошибка у всех людей – испытать на себе. Очень часто люди пока на себе не испытают и никак не могут поверить. Никак. Печально. Люди верят кому угодно, только не Богу и не своим братьям. Люди верят политическим партиям, люди верят настроениям, вот этим земным президентам и прочему. А Богу и Слову Божию иногда не доверяют. Это печально. И поэтому сегодня много христиан, много. Но я думаю, что о многих из них Иван Вениаминович Каргель сегодня мог бы так посмотреть и сказать, по уши в политике. Там, к сожалению, друзья, и мало тех, кто сегодня остается вот на этих позициях независимости от мира. Церковь, это общество Господне. Церковь, она для того, чтобы молиться Богу за погибающий мир, за правителей, за царей. Вот это мы можем. А каждый лично должен быть свидетелем Господа, должен делать добро всем. Это дело личное. И мы не должны организовывать никаких наших обществ, друзья. Это дело личное. И если мы это не делаем, плохо. Вот. А если делаем, вот у нас даже есть библиотечное служение, да, в нашем городе. И тоже очень часто нас, знаете, призывают, чтобы мы вот стали какой-то организацией. Они говорят, вы представители кого? Кто вы такие, да? От какого вы общества? Друзья, что за этим вопросом стоит? А значит, у вас должна быть бумага. А значит, у вас должно быть официальное разрешение. Вот к чему все ведет. И несмотря на то, что наш закон дает нам право исповедовать любую религию, да, и мы в личном своем, ну, имеем право проповедовать, рассказывать людям, нам никто не может запретить это. Я могу рассказывать о Боге всем, кому угодно. Но для того, чтобы нас обвинить, нас нужно к какому-нибудь обществу приложить, сделать участниками или посланниками какой-то организации. И как нам важно отстаивать право, что я здесь стою, потому что я христианин. Я верующий человек и не могу молчать. Вот и рассказываю о Господе. Неважно, какой я организации, меня никто не посылал, меня Господь послал. Вот отстаивание свободы. Когда мы стоим, потому что мы христиане, мы и проповедуем поэтому. И тогда нам не надо никакое разрешение, нас нельзя призвать к ответственности, потому что мы законно свое право воспользуемся. Друзья, итак, во многих вопросах мы призваны отстаивать свободу. А вы знаете, вот регистрация у нас существует в стране, да? Но вы где-нибудь хотя бы видели, чтобы была зарегистрирована церковь? С регистрацией церковь заканчивается. Обращали внимание? В нашей стране регистрируется религиозное общество. Или религиозное объединение. Церквей не регистрируют. Потому что законом запрещено регистрировать церковь. Церковь, она отделена от государства. Ее нельзя сделать официальной. Нельзя. А поэтому что? Надо сделать, изменить. Лишить церковь этого звания. Понимаете, да? И поэтому каждый раз, когда какая-то церковь соглашается идти на регистрацию, она добровольно отказывается быть церковью. Она соглашается быть религиозным объединением, а значит, организацией, но не церковью. Представляете, что делает мир, какой обман, какой подвох за этим делом стоит. А Господь-то церковь создал. Церковь, и мы на этом праве должны стоять, отстаивать его. Право независимости. Мы не полезем в политику, не будем решать никаких политических вопросов. Это не наше дело. И хорошо, когда мы даже лично между собой, друзья, собрались двое и трое, и тогда мы не обсуждаем политические вопросы. Не наше это дело. Совершенно. Когда мы говорим о Господе, когда мы решаем вопросы, как бы помочь друг другу возрастать, когда мы можем вместе помолиться и поблагодарить Господа за благословение, данное нам Господом, когда мы далеки от политики, вот наше место. Друзья, но если мы на личном уровне туда полезли, мы будем других тянуть, других втягивать в это дело. А втягивая других, мы обязательно найдем ячеечку такую. А потом будем ставить вопрос, братья, а не организовать нам какое-нибудь благотворительное общество? А почему бы нет? Друзья, и к этому люди приходят. Приходят. У нас будет больше прав, у нас будет больше возможностей. Мы хотим помогать. Давайте организуем, зарегистрируем. О, и у нас будет хорошо. Друзья, не наше это дело. Не наше это дело. Хочешь помогать? Помогай. Надо тебе, возьми еще кого-то. Посещай ты больных. Посещай. Оказывай добродетель всем, кому у тебя есть возможность. Делай это, совершай дело. Но зачем вот церковь втягивать? Зачем в политику лезть? Не надо. И вот так братья отстаивали. Наша главная задача какая? Чтобы быть достойными Господа нашего. Мы невеста Христа. Вот к чему мы стремимся. Возлагать надежду на Господа. Какой бы ни был политический строй, пускай царь, батюшка у нас во главе. Ну и что? И мы будем чтить царя. Пускай у нас президент, и мы будем молиться за него и чтить его. Не будем его ругать. Даже когда это был Сталин, и тогда не надо ругать его. Пускай он бросает в тюрьмы людей, надо молиться и благословлять. Бог знает, почему он поставляет. Друзья, мы не заигрываем, мы не льстим власти. Мы сохраняем независимость. Независимость, потому что у нас Бог царь наш. Бог царь. И мы на него надеемся. И наш Господь проведет нас. И история израильского народа, она показывает нам, что когда народ Божий где-то в своих отношениях с Богом был неправ, вот тогда были и трудности. Тогда враги побеждали. Тогда приходилось рабствовать и быть в плену у врагов. А когда народ Божий бодрствовал, да? Когда старался Богу угождать, когда стоял на святых позициях служения Богу, враги трепетали. Был ужас на всех народах. Представляете? Мы слышали в пятницу, да, это слово, когда Иаков поселился в Сихеме. Иаков, человек Божий, должен Богу служить, а он поближе пристроился к халдеям. И там начались взаимоотношения, и он чуть ли не клюнул на эту удочку, чтобы свою дочь отдать, да, в замужество. Уже там договор пошел. Боялся он этих людей, боялся. А вот когда очистился, когда отделился от этого народа, Слово Божие свидетельствует, и был ужас на всех окрестных народах, и все боялись Иакова. Какой-то странный переворот происходит. Так было всегда. И вот как важно научиться самим уповать на Господа, да? Ни при каких обстоятельствах не колебаться и передать это детям своим. Друзья, у нас есть братское послание. Я думаю, что сегодня мы его зачитаем для тех, кто, ну, не сможет его почитать. Хотя у нас есть несколько, мы в пятницу раздавали их, еще есть, можно будет побольше познакомиться. Вот. Как, друзья, мы прочитаем его или же уже утомительно? А? Я думаю, что он минут 10 займет. Хорошо? Просто я думаю, что не все смогут прочитать это послание. А тут некоторые моменты вот этого движения, которое Господь в нашей стране произвел, и мне хотелось бы, чтобы мы все могли об этом знать еще раз. Кто знает, могли еще раз вот для себя напоминание иметь. Я прочитаю это послание братское. «Господь шел пред ними, показывая им путь». Исход 13:21. В памятные дни 45-й годовщины пробуждения братства Международный совет церквей евангельских христиан-баптистов с особой сердечностью и теплотой приветствует и поздравляет весь народ Божий, ставший на путь послушания Христу. Шлем поздравления юному наследию Господа и всем тем, кто сделал только первые шаги за нашим чудным Спасителем. Приветствуем и поздравляем неутомимых тружеников многоразличного церковного труда, а также всех, кто с первых дней пробуждения стали истинными соучастниками благодати Божией и дарованных им побед. Торжествуйте, возлюбленные, ибо Господь посетил народ свой и сотворил избавление ему. Ликуйте правые сердцем, ибо глаза ваши видели все великие дела Господа, которые Он сделал. По Божьему предопределению, нам, христианам последнего времени, пришлось жить на сломе истории и находиться в эпицентре тех страшных событий, когда на протяжении безбожного 20 века массовое сознание людей блуждало без Бога. Через открытое безверие князь века сего стремился сохранить власть над душами, преследуя все святое. Однако в самых невероятных условиях того богоборческого времени 45 лет назад силой Божией с поразительной неотвратимостью совершилось необычайное. Стан любящих Бога поднялся в полный рост и перед лицом всего мира сплоченными рядами направился по угодному ему узкому пути. Этот исход совершился в полном соответствии с тем, как чтущие Бога отнеслись к Его святой воле, к Его повелению встать и идти, памятуя, что пробуждение не ждут, а совершают, исполняя ясное повеление слов Господних: «Встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос». Пробуждение необходимо всюду, где люди погрузились в греховный сон отступления от заповедей Божьих, нерадения, беспечности, духовной гибели. Ибо пробуждение – это реки воды живой, истекающей из нас благодатью, но начало которых во Христе, который сказал: «Кто жаждет, иди ко мне и пей». Пробуждение – это жажда и исполнение Духом Святым. Это жизнь с избытком, это пополняемое помазание, благодать на благодать. Это радость в страданиях, это мир и любовь дома и в общине. Это созвучие сердец, нежность и почтительность в отношениях. Это пример святости и жертвенной любви к Богу в служителях. Это трогательная забота о молодом поколении. Это проповедь о Христе с великим дерзновением. Это умножение и рост церкви. Пробуждение – это когда в стужу тепло и в нужде радость. Пробуждение – это когда грязь клеветы обращается в удобренную почву. Пробуждение – это не упрямый энтузиазм по плоти, но постоянное горение духа. Пробуждение – это не только полноводная весна, но и зима с метелями и морозами, не могущая убить жизни. Пробуждение – это когда бессильные – самые сильные эвроклидоны, когда беспомощные – самые мощные плотины преградить потоки жизни. Это непрестанная хвала Богу во всех обстоятельствах. И это море благодати Божией доступно каждому. Наконец, пробуждение – это не стихийная вспышка, не наитие, а закономерный, управляемый духовный процесс, зависящий от нашего отношения к источнику силы и благословений Господу Иисусу Христу. Он зависит от того, согласны ли мы пробудиться от сна, желаем ли пойти путем покаяния и дать простор Духу Святому, хотим ли быть освященными им. Благодарение Искупителю. «Не было и не будет дня», — говорилось в одном из наших юбилейных посланий, «когда бы у Господа не стало преданных Ему рабов. Они были и послушны Слову Его, в тот суровый час действовали». И хотя, живя жизнью правды, нам приходилось быть в постоянном презрении, уничижении, гонении от людей, каждый день иметь в себе как бы приговор к смерти, но это было Богом запечатленное братство искупленных кровью Христа, живая церковь нашего Господа и Искупителя. Так чем же отмечен сегодня наш славный праздник? Слава предвечному! Он отмечен радостью Божьего присутствия, могуществом Его державной силы, величием дарованных побед, богатством благодати и многократно явленной нам повсеместно. О Божьих победах умолчать невозможно. О своих не скажем, потому что их нет. И если есть несомненный успех, так он Божий. И все-таки должны подтвердить, что свои чудные победы Господь совершал через верных и святых, через всецело надеющихся на Него. И кто уповал, не постыдился. За все эти годы, сколько предпринималось попыток пересоздать церковь, увеличить ее с пути послушания Господу, Он же помог, все преодолевши, устоять. И дождь Его благословения изливается на истомленную жаждой землю, огромными тиражами издается, распространяется духовная литература во всех местах, ширится открытое благовестие. Ряды церкви пополняются новообращенными. Во всем этом очевидные признаки Божьего благословения. И как не славить Всевышнего, что впервые за многие десятилетия нашей евангельско-баптистской истории власть над церковью перешла из рук не знающих Бога в спасительные руки Христа, где ей и надлежит быть вовеки. Как не поклониться всесильному, что в нашей стране в течение вот уже почти полувека судьбы всего народа Божьего определяются теми, кто стал в проломе, кто отстаивает евангельскую истину, невзирая на лишения, кто является подлинными посланниками, о которых Христос сказал: «Меня гнали, будут гнать и вас». И если мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваше. Не славить за все это Господа равносильно безумию. Нам же следует смирение склониться пред Ним и восславить того, кто верен своему слову, не изменен в своих обетованиях. Христос сказал: «Ничто не повредит вам». И не повредило, даже когда жизнь отнимали у некоторых из нас. Стеснение и скорби сопровождают Божий народ всегда. О таких обстоятельствах Господь не только предупредил: «В мире будете иметь скорбь», но и приготовил полный арсенал духовного оружия для славной победы. Он все для нас предусмотрел. Господь тот же вчера и сегодня вовеки. Его могущество несокрушимо, сила неиссякаема. Его советы и обетования действуют так же неотвратимо, как и много веков назад. Сын Божий не знает поражений, ибо Он тот, кому дана всякая власть на небе и на земле. Князь мира сего осужден. Победа дана Христу. Мужайтесь, я победил мир. Поэтому ни одно орудие, сделанное против Церкви Христа, не будет успешно. Вот почему наше братство, встав на путь пробуждения, устремилось к тому, чтобы победивший шел впереди своего стана. Если не пойдешь ты с нами, то и не выводи нас отсюда. Без этого не мыслили жизни Божьи праведники Авраам и Моисей, Давид и Исаия. И в Новом Завете на первый план выступает только одно условие – быть всегда со Христом, пребывать в Нем. Он и только Он должен быть центральным действующим лицом. Трон в церкви должен быть предоставлен только Ему. Почему же народ Божий удостоил в свое время сидеть на этом троне далеких от Бога людей? Мы столкнулись здесь с нелегким заблуждением или отступлением по немощи, а с дерзким вызовом, брошенным отступившими служителями Евангелию и его автору Иисусу Христу. Это уже смерть, окончательная духовная гибель, о которой Слово Божие говорит: есть грех к смерти. Не о том говорю, чтобы он молился. И хотя бы они взывали в уши мои громким голосом, не услышу их. Так говорит Господь. По этой причине наше движение и началось с призыва к осознанию греха, к покаянию и освящению. В его основе лежала основополагающая библейская истина, без которой нельзя начинать не только общебратское движение, но и собственной духовной жизни. Этот принцип озвучен был ангелу Ефесской церкви. Первое – вспомни, откуда ты не спал. И второе – покайся. И третье – твори прежние дела. Откровение 2.5. Только в этом свете можно понять, почему наше движение выстроилось именно в такой ряд, почему Господь по милости Своей поставил нас в эту благословенную закономерность, ибо невозможно, оставаясь в грехе, воззвать к Богу и быть услышанным. Чтобы обрести эту благодать, нужно прежде пройти через покаяние, отсюда освящение, отсюда обретение независимости, прежде от личного греха, от греха в церкви, а затем и независимости от мира. Благодарение Христу! С апреля 61 года в Узловской церкви ИХБ, где Геннадий Константинович Крючков нес служение пресвитера, по милости Божией начался этот благословенный исход из рабства греха и отступления. Именно там была образована инициативная группа по созыву съезда церкви ИХБ, которую возглавил Геннадий Константинович. Именно там был написан первый документ, положивший начало пробуждению нашего братства – послание инициативной группы работникам всех Б, которое 13 августа 1961 года было зачитано в канцелярии всех Б руководителям Союза Кареву, Житкову. После того, как работники всех Б не пожелали дать на него ответ, послание было распространено по всей стране вместе с первым посланием церкви ЕХБ. В этом небольшом сжатом до конспективности формы документе отражена вся суть начатого Богом движения. Все основополагающие вопросы, такие как оценка состояния дела Божьего, пути выхода церкви из кризиса и последующие шаги. То есть творить прежние дела. Все было предусмотрено и предоставлено в этом документе самым тщательным образом. Ведь для того, чтобы осмыслить Божьи требования к своему народу, выстроить их в закономерный ряд, наметить в свете евангельских заповедей конкретные шаги и при этом учесть законы страны, дабы не затронуть интересы кесаря, нужен был не день и не два, и даже не месяцы. Напряженный, сокровенный труд занял годы. Этим и можно объяснить тот факт, почему в этом основном документе, с которого началось пробуждение братства, была определенная суть движения. Мысли, изложенные в посланиях, были выношены, выстраданы, вымолены перед Богом в течение долгих лет. Все, что Бог указывал своим Духом Святым, запечатлелось сначала глубоко в сердцах, потом нашло отражение на бумаге, а затем неукоснительно соблюдалось и тщательно охранялось на протяжении многолетнего странствия народа нашего братства по пустыне этого мира. Документы Совета Церквей, и вы, дорогие братья и сестры, свидетели этому. Итак, мы хотели собраться на съезд не ради простой формальности, а для того, чтобы произвести перемены к лучшему и достичь покаяния и святости служителей. Силы этого мы навязать не могли. Служители всех Б не встали на путь покаяния. Более того, в их общинах поспешили группами отлучать поддерживавших идею съезда. Повсеместно это приобрело массовый характер, что создало базу для образования самостоятельных групп и церквей, а впоследствии и отдельного союза. Не нашими руками все это было сделано. Напомним еще раз для тех, кто, возможно, не знает, а кто-то и не помнит, что только тогда, когда официальный союз ЕХБ отверг наше предложение созвать съезд, когда нам не позволили решать внутрицерковный вопрос двусторонним порядком, когда ревностных членов церкви за согласие ходатайствовать о съезде стали отлучать от общин десятками и на годы лишать свободы, мы были вынуждены пойти самостоятельным путем. При этом нужно заметить, что самостоятельное служение Богу, конечно же, не было спонтанным, ни на чем основанным решением. Такой шаг инициативная группа усматривала, но только как неизбежное следствие, как вынужденное обстоятельство, не зависящее от ее численных намерений, чистых намерений, быть единой всей Церковью ЕХБ на святых путях независимости от мира. Напоминаем, что это доброе начало, то есть созыв съезда, будет иметь далеко идущие последствия, и в случае отказа с вашей стороны, а также в случае нечистых маневров и проволочек, мы сохраняем за собой право действовать самостоятельно, согласно указаниям Слова Божия и в интересах Церкви в соответствии с требованием настоящего времени. Такими словами заканчивалось послание работникам всех Б 13 августа 1961 года. Как видите, дорогие друзья, тогда было сказано очень конкретно, только в случае отказа, и действовать согласно по указаниям Слова Божия. Теперь, по прошествии 4,5 десятилетий, всматриваясь в благословенное Богом начало, нельзя не заметить, что основанные на Священном Писании принципы ведения Божьего дела остались неизменными и поныне. И если бы народ Божий повернул вспять, если бы хотя на йоту отступил от заповеданного Господом, он оказался бы поверженным. Мы не устояли бы, как и другие религиозные центры, в неравной борьбе с жестоким и хитрым противником Христа. На неверных путях Бог не сражался бы за свой народ. Однако, дорогие братья и сестры, ни для кого не секрет, каким изощренным нападкам подвергается это живое устремленное к небу, к добру и правде, пронизанное поиском истины, облагодатствованное Богом, великое Его присутствием и защитой движения. Путь братства пытаются исказить, оклеветать, его духовный смысл извратить. Служители и ответственные в ответственный момент проявивших неверность Господу, сегодня называют героями, а истинных Христовых учеников, возлюбивших Его больше всей жизни, представляют исполнителями злой воли антирелигиозной идеологии. В книгах по истории христианства вы найдете и такие утверждения. Раскол, безусловно, не стал неожиданностью для представителей Совета по делам религии и органов безопасности. Они, как дальновидные и опытные политики, именно раскола и добивались. Что сказать на это? Один из идеологических приемов мира сего гласит, чтобы человек поверил в заведомую ложь, ее нужно повторять до бесконечности. Скорбно, когда им пользуются христиане. Бесспорно другое. Воздвигнутое Богом движение за чистоту церкви и ИХБ стало для борцов с религией именно полной неожиданностью и без преувеличения повергло в шок. Выявить, пресечь, искоренить, как из рога изобилия сыпались от вышестоящих инстанций приказы. Почему? С мучительной тревогой перед своими в строжайшей секретности от всех остальных людей отчетливо говорили о том, что раскол в среде ИХБ принес расцвет религии и похоронил все планы покончить с верой в Бога, даже в отдаленной перспективе. Попытка некоторых сектантов отвергнуть новый устав секты ЕХБ представляет для нас большое зло, с которым мы должны бороться, заявил в 1961 году в докладе об усилении контроля за выполнением законодательства о культах председатель Совета по делам религии Пузин. Если оценивать в целом итоги всей этой внутрисектантской междоусобицы, то приходится признать, что в выигрыше оказалась община евангельских христиан-баптистов. Раскол привел к очищению от неверных и нестойких, укрепил секту идейно и организованно. Так констатировал отдел агитации и пропаганды ЦК ВЛКСМ в апреле 1963 года. Раскольники осуждаются официальным баптистским руководством. Тем не менее, под предлогом борьбы с раскольниками ФСЕХБ в последнее время значительно активизировал деятельность своих общин, усилилась работа с молодежью, участились разъезды с миссионерскими целями, широко практикуется восстановление молодежных хоров, создание оркестров и тому подобное. Вынужден был с горечью признать Совет по делам религии в 1969 году. Нашему поколению выпал очень нелегкий и ответственный жребий – восстановление искаженного, вольно и невольно потоптанного, забытого в веках принципа отделения церкви от мира. Понятие об этом оказалось настолько запутанно и противоречиво, что стали похожи на бесконечные блуждания в лесу. Своим размытым либерализмом, духовным убожеством, незнанием божественных истин, называющие себя церковью, далеко отошли от заповеданного Христом. О, как мы нуждались в нашей общей ответственности, в общебратском участии защиты библейского принципа независимости церкви, что при постоянном разъяснении Совета Церквей должно было стать длительным воспитательным процессом в деле освобождения сознания Божьего народа от бремени неверных представлений, доставшихся нам в наследство от прежнего неевангельского уклада церковной жизни. На это ушли годы. Но все истинные чада Божии, обретя большое понимание, проявили соборную ответственность в защите дела Христова и Церкви Его, и Господь сохранил братство независимым. Путь наш, путь узкий и тернистый. Мы сердечно благодарим Господа за пробуждение, которое Он совершил в нашем братстве в прошлые годы, и, отвалив камень от кесаревой печатью, вывел воскресших во Христе на путь свободного служения Ему. Искренним сердцем мы благодарим Бога за трудные гонения, за узы скорби, которые нам пришлось перенести, потому что путь этот был для нас прекрасным. Сам Господь был с нами и учил, как человек учит сына своего. Он учил нас смирению и терпению, послушанию и готовности всегда исполнять Его волю. А теперь экзамен. Господь проверяет нас на верность в совершенно других условиях, в которых мы не привыкли жить и трудиться. Главным предостережением Израилю, стоявшему у края прекрасно обетованной земли Ханаанской, звучали слова Господа через Моисея: «Берегись, чтобы не забыл ты Господа, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства, и не потерял бы его». Сегодня мы не можем доказывать нашу любовь к Нему узами и скорбями. Мы должны проявить ее в честном, бескорыстном, усердном служении Ему и ближним. Иисус Христос желает доверить каждому из нас большой труд в Его винограднике, который невозможно совершать без такой же большой самоотверженной любви. Любишь ли? Этот вопрос прозвучал не только Петру, но и нам. Это самый главный вопрос всей нашей жизни. Поспешим же, дорогие, внимательно исследовать свое сердце, какое место отведено в нем умершему за нас и воскресшему. Устремимся же разумно использовать данное нам дарованное время, чтобы, живя в этом мире, сиять, как звезды на небе, освещая путь ко спасению всем заблудшим и погибающим. Не знаем, сколько времени продолжится свобода благовествования, вздыхают многие. Столько продлится, возлюбленные, сколько мы сподобимся принимать Божию силу и Божьи чудеса. Если мы святы, если послушны, и Он с нами, то с Ним одержим все победы. Господь никогда не отступает. Он наделил народ свой великим правом. Все даю вам власть наступать на змей скорпионов, на всю силу вражью, и ничто не повредит вам. Это самая безопасная и благословенная позиция. Все я с вами во все дни до скончания века. С кем с нами? С вами, святыми, с вами, уповающими, с вами, побеждающими, с теми, кто идет в наступление. Если мы пожелаем продления свободы лишь для того, чтобы вести спокойную курортную жизнь, то остается только некое страшное ожидание суда, и ярость огня готова пожрать противников. Если же скажем: «Господи, мы еще не распространили шатры любви Твоей до края земли, еще не всех томящихся в грехе, в неверии охватили благовествованием, не все территории завоевали для Тебя, продли время благодати, день света для спасения гибнущих, и Он продлит. Ради избранных Своих, если нужно, Он остановит и всю планетарную систему Вселенной, прикажет солнцу: стой, и оно не устремится к западу». Итак, нельзя скрыть того, что суть движения с годами все ярче излучает свет. Отблески этого сияния с самого начала освещали собой сгустившийся мрак, и по прошествии десятилетий вспыхнули еще с более высоким, влекущим пламенем. И когда потрясение, в которых ввергается это чудо, чуть-чуть отступает, и можно спокойно, не торопясь, вглядеться в Божие деяния, мы еще глубже начинаем понимать величие и судьбоносность происшедшего и не скрываем переполняющей нас радости. Господи Боже, нет Бога подобного Тебе, ни на небе, ни на земле. Ты хранишь завет и милость к рабам Твоим, ходящим пред Тобою всем сердцем своим. Сбереги нас верными на святом пути, не скрой от нас Твой светлый лик во мраке всеобщего отступления, и продли над нами действие Твоего обетования, вселяющее покой и мужество всем верным сердцем. Сей я с вами во все дни до скончания века. Аминь. Вот такое, братья, послание нам написали, немножко так вот историческое, да, справочка. В чем суть нашего движения? Друзья, и оно остается тем же, мы живем не только историей, а мы живем с вами нашим личным непосредствием, хождением перед Господом сегодня. Каждый лично сохраняет верность, сохраняет чистоту сердца и Богоприсутствие. И тогда Господь будет сохраняться и в церкви своей. А там, где Господь, там безопасность, друзья. Там проявляются чудеса и сила Божия. Мы поблагодарим Бога за то, что этот путь сегодня для нас открыт. Слава Богу! Аминь! Помолимся Господу. Дышит небо, небо. Oh.